«Моя смелость», — сказал Гранфло. «Значит, я был смел?» «Более чем смел, сын мой. Вы были дерзки». «Увы, подобает прощать вспышки темперамента, еще недостаточно укрощенного постами и бдениями. Я исправлюсь, отец мой.